Глава 11. Каждый врач делает свое дело. Сережу на следующий день выписали. На прощание они с Саней обнялись как братья. Ведь несколько дней в больнице стоит, наверное, нескольких месяцев за ее пределами. Почти сразу в палату положили одного за другим двух новеньких ребят, Мишу и Антона, по возрасту примерно таких же, как Саня. Миша после удаления аппендикса, а Антона должны были взять на операцию на следующий день, удалять грыжу. Это такое выпячивание внизу живота, которое иногда мешало Антону двигаться. Мешало и начинало болеть. Ребята быстро познакомились и уже вечером в палате болтали так, как будто знали друг друга давным-давно. Рассказывали разные смешные истории и случаи из жизни. Антон побаивался операции, но Саня и Миша успокаивали его как могли. На утро Антона увезли. На минутку в палату забежал Александр Иванович. Посмотрел животы и распорядился, чтобы обоих ребят перевязала медсестра Валюша. «Саня, ты, наверное, в пятницу пойдешь домой. Все у тебя хорошо». «А я?» — спросил Миша. «Я тоже домой хочу». «Посмотрим, посмотрим. Может, и тебя отпущу. У тебя, слава богу, отросток был не такой воспаленный, как у некоторых». Доктор покосился на Саню. «И удаляли мы его лапароскопически». «Как?» — не удержался от вопроса Саня. «По специальной методике, через два маленьких разрезика, с помощью специальных хирургических инструментов, лапароскопа и монитора. Современная хирургия — это не обязательно огромный шрам». «А у меня?» — спросил Саня. «У тебя предполагалось осложнение, и оно подтвердилось. Тебя и оперировали иначе, через разрез по макбурную». «Так все. Сегодня операционный день. Некогда мне с вами беседы вести. А еще я сегодня дежурю, так что поправляйтесь. По коридору ходить, в постели не валяться и не хулиганить». «Ура, скоро домой!» — радовался Миша. «Мне эта больница уже так надоела!» «Угу», — поддержал Мишу Саня. «Поддержал. Потому что если бы он выразил желание подольше оставаться в больнице, то Миша, наверное, его бы не понял. Да он и сам с трудом понимал, что с ним происходит. Что так притягивает его к больнице и к доктору Александру Ивановичу? К этому человеку, который каждый день спасает кого-то от боли, болезни и даже от смерти, и при этом остается простым, веселым, способным посмеяться над ситуацией и даже над собой. Он же настоящий герой, но совершенно не ждет медалей и других наград. Этот человек спасал раненых на войне, а теперь спасает детей. Вот и его Саню спас. Сумел спасти, потому что много учился, много знает. Он знает, как кого оперировать. Кого через два маленьких разрезика, а кому нужен большой разрез. Этот человек не стал важным и горделивым, он чувствует чужую боль. И чем дольше Саня думал о докторе, тем больше ему хотелось стать именно таким человеком. А еще хотелось стать коллегой Александру Ивановичу, не в шутку, а по-настоящему. Что-то такое случилось в Саниной душе из-за этого простого аппендицита. Вечером после ужина, прогуливаясь по коридору, Саня почти столкнулся с Александром Ивановичем, который быстро шел в ординаторскую. «А, Саня! Ходишь? Молодец! Двигайся, двигайся!» «Александр Иванович, как дежурство?» «Да пока, слава богу, затишье!» «Александр Иванович, а скажите, врачи всегда дежурят? Каждый день?» «Каждый день и каждую ночь. Иногда и не один врач дежурит, а целая бригада. Хирурги обычно дежурят бригадами, потому что могут поступить несколько больных сразу. Или поступает сложный больной, и на операцию хирурги идут вдвоем, или даже втроем. С хирургами дежурят анестезиологи-реаниматологи. Это те врачи, которые дают больным наркоз и спасают больных в реанимации. Вот тебя к нам скорая помощь привезла? Да. На скорой тоже дежурит бригада. Представляешь, сколько бригад скорой помощи дежурит по Москве, а по стране? И сколько дежурных врачей в отделениях? Много. Очень много. Не только хирурги дежурят. В глазном отделении дежурят врачи-окулисты. Иногда по скорой поступают ребятишки с травмами глаза. То камнем в глаз попадут, то снежком. Из рогатки стреляют. Опасно это. Можно потерять зрение. Понимаешь? Саня кивнул. И много еще есть врачебных специальностей. Каждый врач делает свое дело. В неврологическом отделении дежурят врачи-неврологи, специалисты по болезням нервной системы. В кардиологическом – кардиологи, специалисты по лечению болезней сердца. Спасают людей от инфаркта, да и не только от него. «Все помогают людям», – заключил Саня. «Да, тезка. Врачи помогают младенцам появиться на свет. Выхаживают тех малышей, кто появился на свет раньше срока. Вот таких малюсеньких». Доктор показал размером со свою ладонь. «И правда малюсеньких». «Врачи возвращают людям зрение и слух», продолжал Александр Иванович. «Возвращают возможность двигаться, возможность работать и просто жить. Вот я скоро тебя выпишу, и ты куда пойдешь?» «Домой». «Домой, конечно. Но еще и в поликлинику, к хирургу, на дальнейшее наблюдение за заживлением твоего шрама. А если заболеешь ангиной, кто к тебе домой придет?» «Врач». «Да, участковый врач. Вот какая огромная медицинская армия. Есть в ней свои генералы, свои офицеры. И свои рядовые. Знаешь, на фронте иногда жизнь бойца зависела от простой рядовой санитарочки, от молодой девчонки, у которой и образования-то медицинского не имелось. Была только храбрость, и чувство долга, и самоотверженность. Впервые кто-то разговаривал с Саней так, как с равным. И почудилось Сане, будь он бойцом, храбрая санитарка Петрова из 5-го Б пробралась бы к нему в окоп и спасла его. Хотя нет, он и сам бы справился.